Раньше, Нитянь никогда бы не осмелился пойти в секту пламенного божества. Если бы он осмелился, Сяи был бы вне себя от радости, так как он смог бы убить его и забрать доспех себе. Однако, времена изменились. Сяи умер, и Нитяня можно было считать монархом всего домена падающих звезд. После того, как он выразил свое намерение пойти в секту пламенного божества, чтобы поглотить эссенцию пламени, клан Лэй не задал никаких вопросов. Они просто предложили Лэй Тяньхуну пойти с ним. Тем не менее, Нитянь волновался, что Лэй Тяньхун откроет секреты доспеха драконьего пламени, и поэтому отклонил их предложение. Вместо этого, он попросил Чжэнь Хуэйлань, которая также использовала огненную магию, пойти с ним. Чжэнь Хуэйлань с радостью согласилась, а затем телепортировалась прямо в подземное царство вместе с Нитянем, Пэй Цицилии через портал между измерениями, который находился в пустынном городе. Когда они летели к штаб-квартире секты пламенного божества на молниеносном челноке Чжэнь Хуэйлань, Нитянь посмотрел вниз с воздуха и увидел воинов Ци из секты Грозовой горы и секты Небесных просторов, уходящих из штаб-квартиры секты пламенного божества. Очевидно, они только недавно получили приказ уходить. Среди них был и Лэй Цзе, внук Лэй Чжэнью и его невеста, Ю Вэй. Он даже не осмелился встретиться взглядом с Нитянем, когда он сжался в духовный инструмент полета, покрытый молниями, и призвал своих друзей уезжать. Нитянь увидел его издалека, но не пытался остановить его. Глава 687. Властелин всех миров. Глава 687. Ли Е хихикнул. Эй, Ли Цзе тоже там внизу. Он был с невестой, Ю Вэй. Понимаешь, ты не можешь себе представить, каким властным он был до прихода великого старейшины секты Божественного Пламени. Он и те из воины из секты Грозовой Горы, вероятно, пытались найти вход в тайное измерение, где прятались ученики секты Пламенного Божества. Подхватила Чжэнь Хуэйлань. Если все прошло гладко, то они, должно быть, зачистили штаб-квартиру. Глядя вниз с неба, Нитянь обнаружил, что штаб-квартира секты Пламенного Божества находилась на вершине огромного вулкана. Архитектура здания секты Пламенного Божества была похожа на архитектуру фракции инструментариев, только с несколькими незначительными изменениями. Здесь также присутствовало большое количество каменных пещер на полпути к горе, где воины Ци секты Пламенного Божества могли спокойно заниматься культивированием. Когда он провел более тщательный осмотр своими небесными глазами, он обнаружил несколько глубоких отверстий на вершине горы. Казалось, что когда-то в них стояли огромные колонны, но теперь они исчезли. Со слабой улыбкой Чжэнь Хуэйлань сказала: похоже, что великий барьер секты, крылья бога пламени, также был уничтожен сектой Грозовой горы. Когда он был активирован, огромные крылья пламени покрывали всю штаб-квартиру секты. Огромные колонны, которые активировали барьер, были сделаны из камней небесного пламени. Эти камни могут образоваться только вокруг небесных огненных зверей, когда они дышат небесным пламенем в глубинах звездной реки. Такого рода редкий материал не должен был появиться в домене падающих звезд. Интересно, как Сяи сумел заполучить столько людей и ресурсов, поскольку камни небесного пламени очень редки, а ведь на этих камнях еще и присутствовала магическая гравировка, то эти колонны обладали огромной ценностью. Если у секты Грозовой горы есть эксперт по заклинаниям огня, способный восстановить работоспособность заклинания, то они все еще смогут проявить себя. Видимо, Чжэнь Хуэйлань была весьма заинтересован в крыльях бога пламени. Она сама практиковала огненные заклинания и в то же время изучала пространственную магию. Из-за этого, ее успехи в культивировании проходили медленнее, чем у Ци Байлу и Чжао Шаньлинга. Их мастер, Сюин Лун, был одной из самых могущественных фигур предыдущего поколения в домене падающих звезд. Как и он хорошо разбирался в обоих типах магии. Он обучил Ци Байлу огненной магии и искусству ковки. Поскольку Ци Байлу оказался менее талантлив в пространственной магии, он полностью отбросил эту ветвь и сосредоточился на двух других. Теперь он стал экспертом среднего этапа стадии измерения души. Чжао Шаньлинг изучил пространственную магию и ковку. Поскольку он не был рожден с даром к огненной магии, ему пришлось полагаться на дорогие материалы огненной энергии, необходимые при ковке. По этой причине он посвятил большую часть своего времени росту прогресса в пространственной магии. Он даже перестал ковать духовные инструменты после того, как перешел на стадию измерения души. Так как у него не было никаких факторов, отвлекающих его от роста, Он стал экспертом позднего этапа стадии измерения души. С помощью пагоды духа пустоты он становился очень перспективным бойцом, способным по-настоящему на многое. Чжэнь Хуэйлань была единственным учеником, который унаследовал черты Сюэньлуна во все три стороны, в ковке, в огненной и пространственной магии. Однако, так как она слишком хорошо вникала во все эти три ветви, Чжэнь Хуэйлань застряла на стадии измерения души надолго. Только недавно она, наконец, перешла на эту самую стадию. На самом деле, она хорошо понимала, что ей нельзя отвлекаться, поскольку жизнь воина-человека ограничена. Из-за этого она обучала Пэйцици только пространственной магии, а Лие искусству ковки. Чжэнь Хуэйлань глубоко посмотрела на Нитяня и сказала: «Нитянь, скорость, с которой ты делаешь прорывы в культивировании, должна быть медленнее, чем у других. Тебе лучше быть готовым к этому. Слушай, у тебя так много чудесных заклинаний, ты очень много работал, и у тебя есть все духовные материалы, которые тебе нужны. Но ты все еще только на позднем этапе стадии Великого Неба. Лие, Пэйцици, Донгли, Циньянь и многие другие талантливые юноши уже перешли на мировую стадию. Я знаю, что ты работаешь еще больше, чем они, и у тебя было больше невероятных встреч, и ты пережил больше смертельных бедствий, чем любой из них. Несмотря на это, твое продвижение в культивировании все равно оказалось медленнее, чем у них. Кроме того, не похоже, что это изменится в будущем. Поэтому я боюсь, что твоя жизнь закончится раньше, чем у других. Именно поэтому Дон Кванлинг, Цзун Чжэн и другие эксперты предложили тебе перейти на мировую стадию как можно скорее. Очевидно, Чжэнь Хуэйлань действительно заботилась о Нитяне. Она извлекла уроки из собственного опыта и предупредила Нитяня о проблеме, с которой он может столкнуться в будущем. Нитянь сердечно улыбнулся. «Я прекрасно осведомлен о своем положении, старейшина Чжэнь. Не волнуйтесь, срок моей жизни – не проблема». С этими словами он бросил взгляд на Пэйцици. Пэйцици очень хорошо знала, что он отличался от большинства людей, так как в его жилах текла кровь неизвестного происхождения, что давало ему жизнь в разы более долгую, нежели у обычных людей. Между тем, тот факт, что Чжэнь Хуэйлань проявила такую глубокую заботу о его жизни, указывало на то, что Пэйцици держала уникальность Нитянь в секрете, даже от своего мастера. Чжэнь Хуэйлань продолжила: «У тебя не будет проблем с продолжительностью жизни». После минутного раздумья она, казалось, что-то поняла и сказала: «Это значит, что ты получил не только два плода жизни, не так ли?» Она предположила, что причина, по которой Нитянь не боялся смерти, была в том, что у него было больше плодов жизни. Нитянь действительно получил еще один плод жизни в том таинственном измерении, где росло дерево жизни. Он случайно поглотил его, что в конечном итоге пробудило новый талант родословный. Нитянь кивнул, улыбаясь. Чжэнь Хуэйлань успокоилась. Кивнув, она сказала: «Хаэм, так вот как это бывает. Неудивительно, что у тебя есть смелость изучать три атрибута одновременно. Если ты действительно свободен от этого вопроса, то все в порядке. Чем больше типов энергии ты освоишь, тем выше будет твоя сила. Это означает, что ты, вероятно, сможешь победить любого воина Ци на своей стадии. Именно поэтому ты неоднократно побеждал воинов, чья база культивирования была выше твоей». Нитянь улыбнулся, но ничего не объяснил. Вместо этого он сказал: «Пришло время дела». Сразу после этого, доспех драконьего пламени вылетел из его кольца владения. Алые доспехи остановились в воздухе над штаб-квартирой секты пламенного божества. Многочисленные огненные узоры начали дрейфовать по поверхности брони, словно скользящие змеи, как будто они формировали какое-то таинственное заклинание. Полагаясь на глубокую связь между ним и доспехом, он почувствовал это тонкое изменение. Он сразу почувствовал волнение и радость доспеха драконьего пламени. Он также мог сказать, что душа сокровища теперь искала источники энергии пламени своими собственными методами. Чжэнь Хуэйлань безмятежно смотрела на многочисленные огненные узоры на доспехе. Крошечные огненные искры сверкали в глубине ее зрачков. Это так любопытно. Она высвободила свое осознание души, чтобы более внимательно изучить узоры. Чем дольше она их рассматривала, тем более шокированной казалась. «Это первый раз, когда я вижу это духовное сокровище класса связующих душ, которое известно во всем домене падающих звезд. Это гораздо более любопытно и необычно, чем я думала. Огненные узоры на его поверхности невероятны. Я никогда не видела ничего подобного. Я считаю себя опытным кузнецом, и я практикую огненные заклинания, но я все еще не могу понять, как его кузнецу удалось сделать такую гравировку, чтобы эти узоры постоянно перемещались. Но больше всего меня поражает то, что слабые пространственные колебания исходят из ядра крови, которая находится в центре грудной клетки. Разве доспех драконьего пламени не является сокровищем атрибута огня? Почему я могу чувствовать слабые пространственные колебания от его ядра крови? Выражение лица Нитиня мелькнуло. Накопив достаточное количество энергии пламени, ядро крови брони может расколоть пространство и затащить его в таинственное измерение. Мало кто знал об этом секрете. Казалось, Чжэнь Хуэйлань поняла, что доспех драконьего пламени не просто какое-то сокровище, приписываемое огненной стихии. Прежде чем она смогла проникнуть в его тайну, доспех драконьего пламени внезапно превратился в полосу пылающего света и полетел в бездонный туннель, который тянулся вниз. Полагаясь на свои глубокие связи с доспехом, Нитянь осматривал туннель, пока тот летел все глубже и глубже. Менее чем за минуту доспех драконьего пламени достиг того места, где горел свет. Старейшина Чжэнь, этот туннель соединяет штаб-квартиру секты с подземной шахтой, а не сердцем земли, сказал Нитянь. Посреди бесчисленных огненных камней есть комната, с чем-то, похожим на кристаллы. Я полагаю, что это то место, где культивировался И. Хаэм. Что-то не так, глава 688. Властелин всех миров, глава 688. В чем дело? С любопытством спросила Чжэнь Хуэйлань. Закрыв глаза, Нитянь сосредоточился на общении с душой доспеха драконьего пламени. 9 фрагментарных звезд в его душе сияли все более и более ослепительно. Благодаря глубокой связи между его 9 фрагментарными звездами и ядром крови, Нитянь чувствовал, как будто он сам был в этой тайной подземной комнате. Помещение было построено в середине шахты. Каждая стена была покрыта огненными кристаллическими камнями. Через некоторое время глаза Нитяня открылись. «Давайте спустимся туда и посмотрим». С этими словами он полетел вниз, во дворец из алого камня на вершине величественного вулкана. На нижнем этаже каменного дворца он нашел каменный туннель, в который вошел доспех. Он влетел в него вместе с Чжэнь Хуэйлань, Пэй Цицилие. Через несколько мгновений они попали в секретную комнату глубоко под огромным вулканом, где находился доспех драконьего пламени. Доспех драконьего пламени плавал в середине комнаты, которая была сделана из огненных кристаллов. Сверкающие узоры можно было видеть дрейфующими на его поверхности. Одна полоса алой ауры за другой вылетала из огненных кристаллов в стенах, прежде чем исчезнуть в ядре крови. Нитянь наблюдал с пристальным вниманием и обнаружил, что каждый кристалл, казалось, содержал огромное количество концентрированной энергии пламени, которая выглядела как кипящая лава. То есть, казалось, что в кристаллах на стене бурлила лава. У стен стояло несколько каменных полок, а посреди комнаты стоял котел. Котел, казалось, был встроен в комнату. В этот момент полосы энергии пламени также вылетали из кристаллов в стенах, устремляясь к котлу. Котел наполнился неистовым пламенем. Из-за этого температура в комнате сильно повысилась. На котле были выгравированы изображения многочисленных злых духов, а также символы, похожие на язык фантомов. Казалось, что котел использовался для ковки оборудования, и что эта комната принадлежала кузнецу-фантому. Чжэнь Хуэйлань объяснила Нитяню, фантомы, которые не могут работать с энергией пламени, также должны найти источники энергии пламени, чтобы выковать оборудование и оружие. Особые заклинания, выгравированные на котле, позволяют ему брать на себя управление пламенем и поглощать его из кристаллов в стенах. Затем, уточненная энергия пламени может быть использована для ковки или культивирования. Я полагаю, что это причина, почему Сяи сделал такие быстрые успехи в своем развитии. Одна полоса огненной ауры за другой вылетала из кристаллов в стене в кровавое ядро. Тем не менее, утонченная энергия пламени внутри котла, казалось, не подчинялась поглощению. Заинтригованный, Нитянь подошел к котлу и выпустил клочок своего психического сознания, чтобы исследовать его. Однако, прежде чем его психическое сознание достигло котла, он испытал сильную колющую боль в голове. Между тем, многочисленные злые духи, которые были выгравированы на котле, казалось, вернулись к жизни. «Подожди!» — срочно воскликнула Чжэнь Хуэйлань. «Котел охраняется злыми духами. Твоя база культивирования все еще слишком низка. Не пытайся проверить его своим психическим сознанием. Охраняется злыми духами. Пробормотал Нитянь про себя. Знание фантомов о душах было более глубоким, чем у большинства других рас аутсайдеров. Брови Чжэнь Хуэйлань нахмурились, когда она объясняла. Как ты знаешь, подземное царство изначально было территорией фантомов. В свое время основатель секты духовного божества случайно обнаружил некоторые реликвии фантомов. Придя к уникальному пониманию энергии души, он основал секту духовного божества. Тем не менее, я не ожидал, что Ся Йи на самом деле обнаружил эту комнату для ковки оборудования фантомов и культивировал с помощью этого котла. Фантомы обычно полагаются на энергию пламени, чтобы ковать оружие. После этого они наделяют эти инструменты магической гравировкой. Эти злые духи на котле, похоже, являются защитным барьером, созданным фантомом-кузнецом. С этими словами она протянула руку и указала пальцем на котел. Кончик ее пальца расцвел огненным светом, когда злые духи в котле зашевелились и начали беззвучно реветь. Выражение ее лица мелькнуло. Тень страха мелькнула в ее глазах, когда она поспешно убрала руку. Далеко не самый обычный барьер. Злые духи в котле гораздо сильнее, чем я ожидала. Даже я не могу справиться с ними. Я полагаю, Ся Йи тоже никогда не понимал механизмов его действия. Вероятно, он использовал его только для того, чтобы поглощать энергию пламени на достижение быстрого прогресса в своем развитии. Мастер, вмешался Ли Е, вы думаете, что эта потрясающая кристальная пушка была сделана в таком же котле? Глаза Пэй Цици, которая все это время молчала, расширились, когда она услышала эти слова. Очень даже возможно, воскликнула Чжэнь Хуэйлань. Эта кристальная пушка прибыла вместе с древним звездолетом, и призраки извлекли этот древний звездолет из подземного царства. Поскольку это одна из комнат для ковки оборудования фантомов, очень вероятно, что кристальная пушка была выкована в таком месте. Ли Е взволнованно сказал, кристальная пушка была разбита на три части. Возможно, ее невозможно исправить с помощью навыков ковки оборудования людей. Но, может быть, мы сможем исправить это с помощью этого котла. Было бы просто замечательно, не так ли? Его слова просветили Нитяня, который на мгновение замер, прежде чем сказать, кристальная пушка была не единственным любопытным предметом на этом древнем звездолете. Было еще кое-что. С этими словами он вынул духовную жемчужину из своего кольца. В тот момент, когда она вылетела из его кольца, многочисленные огненные искры вылетели из котла, создавая гром. Не только это, но и злые духи, которые были выгравированы на котле, казалось, как будто бы были каким-то образом притянуты к духовной жемчужине. Злые духи, которые были запечатаны в котле в течение неизвестного количества времени, начали яростно бороться, пытаясь вырваться из него. В то же время, духовная жемчужина вырвалась из-под контроля Нитяня и в мгновение ока влетела в пылающее пламя котла. Сразу после этого злые духи, которые боролись с притяжением и выли, внезапно замолчали. Именно тогда Нитянь заметил, что гравировка постепенно размывались, прежде чем исчезнуть полностью. Чжэнь Хуэйлань не могла не воскликнуть. Эта жемчужина в самом деле поглотила злых духов, которые были запечатаны в котле. Испугавшись этой сцены, Ли Е поспешно воскликнул, опасаясь, что может произойти что-то опасное. «Убери жемчужину, Нитянь». Пэй Цици тоже выглядела нервной. «Все в порядке», — спокойно сказал Нитянь. Он знал, что ничего серьезного не произойдет, так как доспех драконьего пламени все еще поглощал энергию и его душа была на месте. В те дни, духовная жемчужина преследовала его в подземном царстве. В тот критический момент доспех драконьего пламени взял на себя создание портала, спасая Нитяня от погони. Жемчужина последовала в портал. Однако, доспех драконьего пламени поглотил всю энергию жемчужины, направив на нее пламя, прямо из драконьих скелетов. Проливное пламя поглотило злых духов внутри духовной жемчужины и превратило их в чистую энергию души, которая создала две звезды в душе Нитяня. Поскольку доспех драконьего пламени все еще поглощал энергию пламени в своем неспешном темпе, Нитянь был убежден, что духовная жемчужина не сможет вызвать каких-либо серьезных проблем. Затем, после минутного колебания, он достал череп и призматический кристалл из своего кольца. «Старейшина Чжэнь, это череп, который я получил от ученика секты духовного божества. Внутри него запечатана душа фантома. Я получил этот призматический кристалл у плавающего трупа фантома в одном измерении, которое мы посетили много лет назад. После нескольких тысяч лет дрейфования в пустоте, этот труп лишился жизненной энергии. Одно прикосновение превратило его в прах. Сохранился только этот призматический кристалл между бровями фантома. С этими словами, Нитянь передал череп и призматический кристалл Чжэнь Хуэйлань, думая, что она могла бы узнать в них что-то. Духовная жемчужина, череп и призматический кристалл принадлежали фантомам. Он хранил их годами и много раз пытался изучить. Тем не менее, единственное, что он обнаружил, это то, что духовная жемчужина обладала способностью собирать души, и что там была звездная карта, на которой были отмечены другие места звездной реки, включая домен небесных границ. Он ничего не узнал о двух других вещах. Чжэнь Хуэйлань была одним из самых блестящих кузнецов во всем домене падающих звезд. Он хотел узнать, сможет ли она что-нибудь узнать о них. Нитянь поспешно напомнил: «Будьте осторожны, старейшина Чжэнь». Душа фантома внутри этого черепа показала сильное стремление к этому призматическому кристаллу. Между ними могут быть какие-то особые связи. Не позволяйте ему достичь его. Чжэнь Хуэйлань держал череп в одной руке и кристалл в другой. После краткого осмотра, она обнаружила, что, как сказал Нитянь, душа внутри черепа таранится в специальный барьер. Любопытно. Это так любопытно. Неоднократно удивлялась Чжэнь Хуэйлань. Глава 689. Властелин всех миров. Глава 689. Чжэнь Хуэйлань внимательно посмотрела на череп и призматический кристалл, в то же время высвобождая сознание души, чтобы детально изучить их. Между тем, Нитянь заметил, что малиновый свет постепенно появился на поверхности черепа и призматического кристалла. Багровый свет был сочетанием силы души Чжэнь Хуэйлань и энергии пламени. В этот момент он медленно проникал в череп и призматический кристалл. Во время этого процесса доспех драконьего пламени продолжал плавать посреди комнаты, поглощая энергию пламени из огненных кристаллов в стенах. Шипение продолжало доноситься из котла, пока гравировка, таящая в себе злых духов, быстро исчезала с поверхности котла. Нитянь начал чувствовать изменения. Духовная жемчужина поднялась из бушующего пламени в котле и начала вращаться в воздухе. Нитянь сделал хватательное движение в ее сторону, и она полетела в его ладонь. Затем он осмотрел ее с помощью психического сознания. Звездная карта внутри духовной жемчужины стала еще яснее. Между тем, многочисленные души виднелись в глубине звездной карты, словно они питали ее. Изначально, каждая душа внутри духовной жемчужины была превращена в чистую энергию души доспехом драконьего пламени. Позже, когда аутсайдеры вторглись в домен падающих звезд, духовная жемчужина поглотила множество душ из тел мертвых аутсайдеров. Теперь, благодаря этим развоплощенным душам, звездная карта была полностью раскрыта, показывая четкий путь к домену небесных границ. Внимательно изучив звездную карту, он обнаружил, что несколько душ, выгравированных на поверхности котла, теперь находятся на звездной карте. Эти могущественные души оставили в нем глубокие впечатления, поэтому он сразу узнал их. В этот момент они были собраны вместе на звездной карте. Это где-то между доменом падающих звезд и доменом небесных границ, подумал он про себя. Все более заинтригованы, он внимательно осмотрел эту конкретную область. Именно тогда он понял, что там, где были собраны эти души, можно было увидеть маленькие пятна света. На звездной карте домен падающих звезд и домен небесных границ были разделены бесчисленными другими доменами и измерениями. В том месте, где находился домен падающих звезд, было 10 блестящих пятен. 9 из них представляли собой нынешние 9 измерений домена, а последнее представляло собой измерение раскола пустоты, которое было отделено от домена. Между тем, там, где находился домен небесных границ, было 36 сияющих пятен, каждая из которых представляла одно из 36 измерений. Помимо этих сияющих пятен, было также много темных пятен, где находились домен падающих звезд и домен небесных границ, которые, казалось, были мертвыми доменами, где больше не было никакой духовной энергии. Нитянь посчитал и понял, что там, где был домен падающих звезд, было меньше 10 темных пятен, но несколько десятков темных пятен рассеялись вокруг сияющих пятен домена небесных границ. Из 100 измерений в домене небесных границ, только 36 все еще пригодны для культивирования, и в настоящее время они контролируются 5 основными сектами и 3 главными кланами, подумал Нитянь. Эти темные пятна, вероятно, мертвые измерения, которые больше не подходят сектам воинов ЦИ для создания штаб-квартиры. Но эти души не находятся где-либо близко к домену падающих звезд или к домену небесных границ. Вместо этого они находятся в месте между двумя доменами. Эти пятна не светятся, так что, вероятно, это не миры. Между тем, они не темные, поэтому они не могут быть мертвыми мирами. Так что же они собой представляют? И почему эти могущественные души собрались именно в этой области? Имеет ли это какой-то глубокий смысл? Нитянь ломал голову в поисках ответов. Через некоторое время, его глаза внезапно загорелись. Может ли это быть? Он вдруг вспомнил, что Юэ Инси сказал ему ранее. Юэ Инси сказал ему, что между доменом небесных границ и доменом падающих звезд была область, которая оставалась совершенно непроходимой в течение тысяч лет. Поэтому домен падающих звезд оставался скрытым в течение довольно долгого времени. Только совсем недавно клан Ли обнаружил, что в этом регионе произошли изменения, делающие его менее смертоносным. Юэ Инси также сказал, что секта Божественного Пламени в настоящее время исследует этот регион, так как они были убеждены, что там все еще есть секреты. Он даже пригласил Нитяня пойти туда с ним. Глядя на звездную карту в духовной жемчужине и, вспоминая слова, напоминая Юэ Инси, Нитянь вдруг понял, что место на звездной карте, где были собраны эти души, скорее всего является той самой областью. Как только эта мысль пришла ему пришло в голову найти Юэ Инси и подтвердить свои предположения. Просто он не знал, где сейчас Юэ Инси. Нитянь, Чжэнь Хуэйлань прервала его мысли. Она покачала головой и сказала с сожалением: «Я не могу найти ничего стоящего, никаких зацепок о связи черепа с кристаллом. Могу только сказать, что у души внутри этого черепа не осталось никаких воспоминаний. Все, что у него есть сейчас, это его основные инстинкты. Поскольку он лишен памяти и интеллекта, я не могла общаться с ним. Я пыталась несколько раз, но он ни разу не ответил. Его единственное желание, которое я могу почувствовать, это слиться с этим призматическим кристаллом. Однако я не думаю, что душа в черепе и этот призматический кристалл принадлежали одному и тому же фантому. Поскольку ты получил этот призматический кристалл из другого измерения, он, вероятно, принадлежал другому фантому, который был очень мощным воином. Насколько мне известно, призматические кристаллы между бровями фантомов выполняют схожие функции с нашим разумом. Это сосуды энергии души, воспоминания и осознанности. Плюс, фантомы полагаются на них в сражениях. Но, к сожалению, я мало что знаю о фантомах, и я не могу понять мотивы этой души, стоящие за такими действиями. Даже сейчас, слишком большой риск позволить ему слиться с этим призматическим кристаллом. Ну, если бы Лу Минхуэн был все еще жив, возможно, он мог бы дать нам ответ. С этими словами Чжэнь Хуэйлань положила череп и призматический кристалл в руку Нитяня. Затем она взглянула на котел и сказала: «Я подумываю взять этот котел с собой, чтобы я могла изучить его со своим старшим боевым братом, вместе с людьми из духовного кондора. Если нам повезет, возможно, мы сможем найти способ починить с его помощью пушку». Нитянь кивнул. «Хорошо». Чжэнь Хуэйлань подняла руку, и сотни полос пламени вылетели из ее ладони. Подобно цепям из стали, они обвились вокруг котла и яростным движением вытащили его из пола огненных кристаллов. В следующий момент котел влетел в ее кольцо. «Ты можешь не торопиться, пусть доспех драконьего пламени поглощает энергию», — сказала Чжэнь Хуэйлань. «Пэйцицы, Лия и я будем ждать тебя наверху». «Хорошо», — сказал Нитянь, его глаза были устремлены на доспех. После этого Чжэнь Хуэйлань вышла из подземной комнаты вместе с Пэйцицей и Лие. Нитянь не сказал им ни слова. Он, не моргая, смотрел на доспех драконьего пламени, ошеломленный сценой того, как доспех безумно быстро поглощает энергию пламени от всех огненных кристаллов. 3 дня спустя, доспех драконьего пламени полностью истощил шахту, которая использовалась для формирования великого заклинания крыльев бога пламени. В секретной комнате, сделанной из алых кристаллов, не было видно ни капли энергии пламени. Однако, кровавое ядро доспеха теперь было заполнено беспрецедентно глубокой энергией пламени. Казалось, что доспех сам позволил заполнить его. Первоначально, связь между ним и душой доспеха драконьего доспеха была тонкой и неопределенной, и это потребовало некоторых усилий, чтобы получить сообщение. Однако теперь, когда ядро крови собрало достаточно энергии пламени, душа в нем, казалось, наконец полностью пробудилась. Связь между ними была яснее, чем когда-либо. Клочок сознания души пришел из ядра крови, и Нитянь мгновенно захватил его. «Я наконец-то проснулся, хозяин», — сказал доспех. Сильная дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он не мог не воскликнуть. «Ты можешь говорить, верно, хозяин», — мгновенно ответила душа. «Теперь мы сможем общаться более эффективно и напрямую. Вы хотите вернуться на кладбище духов древности?» Нитянь был удивлен. «Кладбище духов древности? Место, где похоронены титаны и несколько патриархов моего рода, огненные драконы», — ответила душа. Нитянь озадаченно спросил. «Так ты представитель расы духов древности?» «Да, духи древности, драконы и титаны. В древние времена мы были первыми владельцами Звездной реки. Тогда мы управляли почти всеми доменами на всем протяжении Звездной реки. Позже начали появляться другие расы, и мы были вытеснены. После этого люди, которые были самой слабой из всех рас, тоже нашли свой путь к власти, и также поднялись к правящему кругу в Звездной реке. Сейчас настало время, когда многие расы процветают и правят различными частями Звездной реки. Сейчас, может быть, самое лучшее время, которое когда-либо видела эта Звездная река, но это также может быть и самое бурное время, так как войны вспыхивают между различными расами фактически без остановки. Глава 690. Властелин всех миров. Глава 690. Нитянь удивлялся. Духи древности. Он никогда не знал, что древние звери, драконы и титаны, на самом деле принадлежали одной расе. Значит, их время, это так называемое древнее время? Спросил Нитянь. Простите, господин, ответила душа. Я потерял почти все свои воспоминания, когда превратился в этот доспех и стал его душой. Если бы я все еще был огненным драконом и обладал всеми своими старыми воспоминаниями, я мог бы рассказать вам больше. Пока они общались, Нитянь с восхищением осмотрел доспех драконьего пламени и обнаружил, что, подобно полосе пламени, миниатюрный огненный дракон, который был в 1000 раз меньше обычного, плавал внутри ядра крови. Он сразу понял, что это было воплощение души доспеха драконьего пламени. «Тогда расскажи мне что-нибудь, что ты помнишь в данной форме», — сказал Нитянь. «До этого было 3 эпохи», — сказала душа. «У меня нет никаких воспоминаний о первой эпохе, или, может быть, я вообще ничего о ней и не знал. Вторая эпоха называется пустынной эпохой, эпоха, принадлежавшая нам, духам древности. Тогда мы были хозяевами этой бескрайней звездной реки. Огромные древние звери, драконы и титаны были рождены с божественными способностями. Они могли путешествовать по звездной реке, даже когда были очень молоды. Третья эпоха называлась эпохой глубокой античности. В ту эпоху демоны, фантомы, одержимые, костяные гиганты и многие другие могущественные расы возвышались. Они получили контроль над частями звездной реки, сравнявшись с нами. Сейчас мы находимся в 4-й эпохе, которая называется ранняя античность. Это время, когда люди, наконец, стали известны и получили возможность противостоять другим расам. Однако, духи древности и другие расы не вступали в упадок, просто люди становились сильнее. Сейчас разные расы процветают в разных частях звездной реки и управляют своими владениями. Это эра разнообразия. Нитянь тупо посмотрел на доспехи. Таким образом, существует в общей сложности 4 эпохи, и первая настолько давняя, что ты даже не можешь ничего вспомнить об этом. Да, из 3 других эпох я тоже могу вспомнить только их названия. Я не знаю, какие крупные события произошли в те эпохи. Возможно, я знал все это когда-то, но теперь, когда я стал душой доспеха драконьего пламени, почти все мои воспоминания исчезли. Несколько эмоционально произнесла душа. Так ты знаешь, кто превратил тебя в душу доспеха драконьего пламени, и сколько мастеров было у тебя до меня? Спросил Нитянь. У меня было 2 мастера до тебя, но я понятия не имею, кто превратил меня в душу доспеха драконьего пламени. Объяснила душа. Как я уже сказал, я потерял почти все свои воспоминания до того, как стал душой доспеха. Человек, который превратил меня в душу доспеха драконьего пламени, отдал меня моему первому владельцу, которого, казалось, называли дочерью огня. Нитянь спросил, нахмурившись. Ты даже в этом не можешь быть уверен? Нет, не могу. Честно ответила душа. Мои старые воспоминания отрывочны. Я лишь смутно помню ее имя. Ты даже не можешь вспомнить имя своего первого мастера? Нитянь начал сомневаться в правдивости слов души. Это потому, что мой второй мастер снова усовершенствовал меня после получения. Он стер все мои воспоминания о моем первом мастере, чтобы я принял его как своего единственного мастера. После долгой паузы, душа добавила, у меня даже есть ощущение, что мой второй мастер убил моего первого мастера. Он мог стереть мои воспоминания о моем первом мастере, потому что боялся, что я буду презирать его или что я восстану против него. Так кто же был твоим вторым мастером? Спросил Нитянь, поднимая брови. Он был сыном главы секты Божественного Пламени? Нет, не он. Я уже был очень мощным и сильным оружием, когда сын лидера секты Божественного Пламени забрал меня. Его база культивирования была недостаточно высока, чтобы контролировать меня. Так он надеялся вернуть меня в секту Божественного Пламени, где он мог бы сильных попросить сильных экспертов из своей секты усилить меня еще раз, но в итоге он был убит группой людей. Поскольку он никогда по-настоящему не владел мной и не получал моего признания, он никогда не был моим хозяином. Чем больше Нитянь слушал, тем больше он был заинтригован. Хорошо, тогда кто? Его звали Пан Чицен. Согласно моим воспоминаниям о нем, он был моим хозяином только 10 лет. Все это время он только и делал, что сражался. Поскольку он считал меня ничем иным, как всего лишь оружием, он почти не общался со мной, и я мало что о нем знал. В течение 10 года с тех пор, как он забрал меня, он отвез меня в место под названием «Осколки поля битвы», где он был окружен и убит. Подожди, хотя, быть может, он не умер. Его личное измерение вынесло его душу с поля битвы. Для этого он использовал весь мой потенциал и исчерпал всю энергию пламени, которую я накопил за эти годы. В этот момент я погрузился в глубокий сон. Когда я проснулся снова, я уже был в руках сына главы секты Божественного Пламени. У меня нет воспоминаний о том, что случилось до этого. Сын главы секты Божественного Пламени помог мне вернуть большую часть моей энергии. Тем не менее, он, казалось, убегал от многих людей, когда он впервые получил меня. Даже его древний звездолет был уничтожен преследователями. Я думал, что он станет моим третьим мастером, но, к сожалению, он умер прежде, чем смог вернуть меня в секту Божественного Пламени. Он держал меня всего полгода. После этого я дрейфовал по Звездной реке, полагаясь на свою оставшуюся энергию, прежде чем, по какой-то причине, я оказался в твоих руках. Душа подробно объяснила свой печальный опыт Нитяню, но Нитянь получил очень ограниченную информацию от его слов. Однако, ему казалось, что этот доспех драконьего пламени был чем-то невероятно могущественным. Его первый мастер, дочь огня, была убита Пан Чицином. После того, как Пан Чицин захватил его и снова усовершенствовал, он потерял все свои воспоминания о дочери огня, и Пан Чицин стал его вторым хозяином. Однако это продолжалось всего 10 лет, прежде чем Пан Чицин был окружен и, вероятно, убит другими. Чтобы спастись, Пан Чицин потратил всю энергию доспеха, рискуя свести силу доспеха к нулю. После этого он погрузился в сон. Когда он проснулся, он оказался в руках сына главы сект Божественного Пламени. Тем не менее, он был убит Сяи и его друзьями, прежде чем смог стать его третьим мастером. Теперь Нитянь стал его третьим хозяином. Когда его ход мыслей дошел до этого момента, Нитянь горько улыбнулся, покачав головой. После короткого мгновения молчания, Нитянь спросил: «О, верно, что за измерение, где похоронены титаны и огненные драконы?» По его мнению, это таинственное измерение было тем, что придавало доспеху самую большую ценность. Без доспеха никто не мог бы войти в это измерение. Это одно из кладбищ духов древности. Человек, который нашел его, вероятно, тот, кто превратил меня в доспех драконьего пламени и, вероятно, поэтому он сделал меня ключом к нему. Я предполагаю, что он дал меня моему первому мастеру, надеясь, что она сможет получить какое-то глубокое просветление из этого измерения. Пан Чицин использовал все имеющиеся в его распоряжении методы, чтобы войти в это измерение после того, как добрался до меня, но ему так и не удалось. Выражение лица Нитяня изменилось, когда он спросил, какова была его база культивирования. «Последний этап стадии домена пустоты», — ответила душа. «Почему же он не мог войти в это измерение? Мне нужно достаточно энергии пламени, чтобы активировать портал. Однако, есть еще одно условие». «Какое условие?» «Мой мастер должен обладать очень мощным телом, сильнейшей аурой плоти. Плюс, такая аура плоти должна исходить именно от моего хозяина. Если они получат его от какого-то могущественного существа, они не смогут влить ее в ядро крови». Пан Чицин узнал об этом, но он не мог бы выполнить это условие независимо от того, что бы он ни сделал. Хотя он был мощным воином Ци, он все еще был человеком, у которого не было большого количества ауры плоти. Причина, по которой он отправился к осколкам поля битвы, заключалась в том, что он надеялся найти способ усилить свою ауру плоти там, но он потерпел неудачу. Нитянь немного побледнел, прежде чем внезапно понял, что, если первый мастер доспеха драконьего пламени смог посетить это странное измерение, то она, должно быть, была аутсайдером, или имела какую-то уникальную родословную, прямо как он. «Но как ты так легко признал меня своим третьим мастером?» — спросил Нитянь. «Согласно тому, что ты только что сказал, Пан Чи Цен снова усилил тебя и стер твои воспоминания о первом мастере. Только сделав это, он стал твоим вторым мастером. Позже, сын главы секты Божественного Пламени держал тебя в течение 6 месяцев, и он все еще не завоевал твою благосклонность. Почему я такой особенный для тебя?» Душа некоторое время молчала, прежде чем дать объяснение. «Ты оставил меня на тебя, даже когда я был в очень слабом состоянии. Тогда я еще не полностью проснулся, и мое сознание было затуманено. Тем не менее, я продолжал поглощать твою ауру плоти. Несмотря на то, что я не распознал происхождение твоей ауры плоти, она казалась уникальной. Даже при том, что я не полностью проснулся тогда, я мог сказать, что твоя аура плоти вызвала чрезвычайно сильные реакции после того, как она была направлена в мое ядро крови, чего никогда не случалось раньше. Тогда-то мне и пришло в голову, что, возможно, ты даже сможешь помочь мне восстановить мои старые воспоминания. Из-за этого я решил, что ты станешь моим третьим мастером еще до того, как я полностью проснулся. Выражение лица Нитяня замелькало, когда он подумал: это снова моя особая родословная. Это была его эссенция крови, которая восстановила кристаллические цепи родословной и восстановила жизнь в иссохшем сердце костяного демона крови, позволяя ему пробудить его таланты родословной. Нитянь продолжил и задал еще несколько вопросов, но все ответы души содержали очень мало информации, поэтому он не успел многое узнать о самом доспехе или кладбище духов древности. После долгого размышления он покинул секретную подземную комнату и ушел с Чжэнь Хуэйлань, Пэй Цицилие. Они направились в запретную область в измерении раскола пустоты. Оттуда он надеялся вернуться в таинственное измерение. Ему нужна была только возможность прорваться на мировую стадию. Он был убежден, что кладбище духов древности было тем местом, где он смог бы найти ту самую возможность. Несколько дней спустя он появился один в запретной области, где метеоры постоянно падали с небес. Он нашел случайный огромный кратер, где он приказал доспеху драконьего пламени открыть пространственный туннель. Глава 691. Властелин всех миров. Глава 691. На алтаре в таинственном измерении огненная искра быстро расширилась, прежде чем внезапно вспыхнула фигура. Нитянь тяжело рухнул на алтарь. Он поднял руку и сделал хватательное движение. Доспех драконьего пламени исчез в его руке в следующий момент. Небо было серым и понурым, что придавало Нитяню чувство угнетения. Однако чрезвычайно богатая духовная ци, казалось, была повсюду. Его дыхание освежило его. Стоя на алтаре, Нитянь оглянулся на скелеты огненных драконов, его глаза сузились. Он все еще помнил, как впервые попал сюда. Потрясающе сильная гравитация прибивала его к земле. Ему было очень трудно даже встать. Однако теперь все было по-другому. Сейчас он находился на поздней стадии Великого Неба, всего в одном шаге от входа на мировую стадию. Его тело также неоднократно подвергалось усилению. После кристаллизации его костей и питания его внутренних органов небесным исцелением, его тело стало твердым, как сталь, и наполнилось мощной эссенцией плоти. Благодаря своей утонченности тела, теперь у него не было проблем с борьбой с исключительной гравитацией в этом месте. После нескольких попыток он уже начал хорошо ходить. Черепа 8 скелетов содержат таинственную пространственную энергию, и все они обращены к алтарю с разных сторон, как будто они могут генерировать пространственные туннели, которые ведут в любую точку звездной реки. Судя по всему, эти 8 скелетов и доспех драконьего пламени могли принадлежать одному и тому же человеку. Доспех – ключ к этому тайному измерению. С этими мыслями он посмотрел за один из скелетов огненного дракона, который был более 1000 метров в длину. Вдалеке он увидел несколько гигантских титановых рук, торчащих из земли и вонзающихся прямо в серое небо. Руки были темно-желтого цвета. Издалека они напоминали несколько серовато-желтых горных вершин высотой в 1000 метров. Моя мобильность была сильно ограничена чрезмерно сильной гравитацией каждый раз, когда я был здесь раньше, поэтому у меня не было возможности хорошо рассмотреть измерения. Теперь, когда я могу нормально передвигаться, и у меня есть много свободного времени, я могу тщательно все исследовать. Возможно, я смогу узнать что-то новое. Поэтому он покинул алтарь и направился к огромному орудию, проходя мимо одного из скелетов огненного дракона. Титановая рука, которая была ближе всего к нему, была примерно в 5 километрах. Когда ему пришла в голову мысль, он призвал охотник за солнцем из своего кольца. Он получил этот инструмент полета от Хан Чигуя из секты Горы Блаженства. Он использовал его однажды в измерении вечной мерзлоты, и оказалось, что он был быстр, как молния. Тем не менее, здесь он не смог использовать этот инструмент. Гравитация здесь была настолько сильной, что карета упала на землю сразу же после того, как вылетела из его кольца владения. К счастью, охотник за солнцем был гораздо крепче, чем духовные инструменты воздушного транспорта домена падающих звезд. Иначе бы он разбился. Кажется, здесь не полетать. Он разочарованно вздохнул и вернул охотник за солнцем в свое кольцо и продолжил идти вперед. Даже несмотря на то, что его тело было значительно усилено, он все равно шел в разы медленнее, нежели в домене падающих звезд. В домене падающих звезд он смог бы преодолеть расстояние 5 километров в течение 10 минут. Однако ему потребовалось 4 часа, чтобы добраться до огромной руки, похожей на горную вершину. Серовато-желтая рука потянулась к небесам, сжав кулак. От него исходила бесконечная ярость. Благодаря этой руке он смог изучить удар ярости. Стоя в тени руки, Нитянь посмотрел вверх и обнаружил, что рука была выставлена не полностью. Казалось, он мог видеть только 2/3 руки. Однако только 2/3 руки уже были длиной в 1000 метров. Насколько огромным будет сам Титан? 8 скелетов огненных драконов, каждый из которых был около 1000 метров длиной, уже казались ему чрезвычайно большими, когда он впервые увидел их. Но они были ничем по сравнению с этими частично погребенными титанами. Он задавался вопросом, как выглядели бы титаны, если бы они вылезли из земли и встали перед ним. По сравнению с ними демоны, фантомы и люди были ничтожны, как муравьи. Это и есть духи древности. Он более 10 000 метров в высоту. Они рождаются с чрезвычайно мощными телами и способностью путешествовать через звездную реку. Если бы такие огромные существа сражались друг с другом, то я боюсь, что все окружение могло бы быть разрушено. Трудно представить, как другие расы могли подняться и противостоять этим существам на равных. Стоя в тени огромной руки, Нитянь чувствовал себя очень слабым и хрупким. Именно тогда в его сознание вошли образы титанов, древних зверей и огромных драконов, летящих через звездную реку и участвующих в ожесточенных сражениях друг с другом, заставляя его сердце биться от волнения. Он думал, что именно так должны выглядеть сражения между этими существами. В этот момент он вдруг вспомнил особый опыт в измерении, где было одновременно 2 разных области, принадлежащих духам древности и другим расам. Расы аутсайдеров, в том числе демоны, фантомы, одержимые, птицелюды и фларгримы, жили на верхнем континенте, в то время как нижний континент был домом для всех видов огромных, мощных существ, включая мертвого черного феникса, сущность которого поглотила Донкли. Если подумать, эти огромные существа на нижнем континенте должны были быть духами древности из самой древней эпохи. В конце концов, между 2 континентами разразилась непримиримая война. Как следствие, духи древности на нижнем континенте выиграли, а верхний континент был разрушен. Он даже общался с таинственным древним сознанием на острове посреди бескрайнего Черного моря. Это древнее сознание, казалось, исходило из глубин непостижимого моря, а также имело какую-то связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Он задавался вопросом, что это была за древняя сущность. Но теперь, когда он подумал об этом, стоя в тени этой огромной руки, он вдруг понял, что это могло быть сознание какого-то могущественного духа древности, подобного титану перед ним. Раньше мне было трудно поверить, что огромные существа с нижнего континента выиграли последнюю войну и разрушили верхний континент, который был прародиной демонов, фантомов и многих других могущественных рас, но теперь это имеет смысл. Только руки титана глубоко потрясли его сердце, и он начал осознавать, насколько всепоглощающе грозными были эти существа из самой древней эпохи. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, Нитянь выпустил пучок своей ауры плоти и энергии души из фрагментарных звезд в его душе, надеясь использовать их, чтобы исследовать часть Титана, которая была под землей. С помощью своей энергии души, он сможет обнаружить даже самые тонкие колебания души. С другой стороны, его аура плоти позволила бы ему почувствовать даже самую слабую ауру жизни. Он хотел знать, действительно ли этот Титан мертв. Когда его аура плоти и энергии души полетели в глубины земли, он внимательно осмотрел все тело Титана. Никаких колебаний души замечено не было. Похоже, этот Титан мертв. Тем не менее, просто глядя на эту огромную руку, я чувствую, как ярость шевелится внутри меня. Еще в тот день, когда я получил удар ярости, я просто наблюдал за этой гигантской ладонью. После долгого бесплодного осмотра, Нитянь слегка покачал головой. Как бы ему ни хотелось, он решил, что ему лучше перейти ко второй огромной руке. Поскольку эти две руки были довольно близко друг к другу, он подумал, что они могут принадлежать одному Титану. Именно благодаря этой огромной руке он получил магию духовного энергетического шара. Через несколько мгновений он остановился перед ней. Он исследовал ее тем же методом, что и первую руку, но при этом он так и не обнаружил ничего примечательного. Затем, после нескольких часов ходьбы, он подошел к месту между третьей и четвертой огромными руками, ладони которых были обращены друг к другу. Судя по всему, третья и четвертая огромные руки принадлежали тому же Титану. Именно от тех рук Нитянь получил метод формирования хаотических магнитных полей. С каждой огромной рукой слева и справа, Нитянь глубоко вздыхал и прищуривался, рассматривая Титана под собой с помощью своей звездной энергии и ауры плоти. Тем не менее, он все еще не мог обнаружить ни малейших колебаний души или ауры плоти. Казалось, что этот Титан был мертв в течение очень долгого времени. Стоя там, он попытался призвать различные типы энергии, чтобы сформировать хаотическое магнитное поле. Ему было интересно, произошли бы какие-либо изменения. В конце концов, он получил эту магию именно от этих двух рук. Хаотическое магнитное поле быстро сформировалось вокруг него и постепенно распространилось в его окружении. Во время этого процесса он прищурился и внимательно осмотрел две похожие на горы руки, надеясь уловить даже самые тонкие изменения в этой области. Однако, ничего не произошло. Его усилия вновь оказались тщетными. Глубоко вздохнув, он направился к пятой огромной руке. Глава 692. Властелин всех миров. Глава 692. Ты действительно ничего не помнишь об этом месте? Ты, должно быть, приходил сюда раньше со своим первым хозяином, дочерью огня. Она тебе ничего не говорила? Я не могу вспомнить ничего из этого. Что ты знаешь о титанах? Я рассказал вам все, что мог о них вспомнить. Какую особую родословную носили эти титаны? На каком уровне была их сила? Понятия не имею. Нитянь время от времени задавал вопросы душе доспеха драконьего пламени, но это не давало ему никакой полезной информации, что расстраивало его. Возможно, я смогу ответить на эти вопросы только после того, как верну свои потерянные воспоминания. Потерянные воспоминания? Ты уверен, что сможешь их вернуть? Ты знаешь, как это сделать? У меня такое чувство, что я смогу вернуть некоторые из моих потерянных воспоминаний, если вы дадите моей сердцевине несколько капель вашей эссенции крови. Его брови нахмурились. Нитянь без колебаний отказал. Я не могу. Не сейчас. Он убрал доспех драконьего пламени в свое кольцо, а затем двинулся дальше. Теперь, когда он достиг критической точки в своем развитии, ему нужно было оставаться на пике. Только сделав это, он будет готов к прорыву в любое время. По его мнению, эссенция крови в его сердце также играет важную роль в его прорыве на мировую стадию. Ему нужно было сохранить все 10 капель. Он рассмотрит возможность отдать часть своей эссенции крови сердцевине доспеха только после того, как он перейдет на мировую стадию. 6 часов спустя, он остановился вместе между другой парой огромных рук. Их растопыренные руки были слегка прижаты к земле. Не говоря ни слова, он сел и сосредоточился на проверке двух огромных рук, которые, казалось, пытались что-то подавить. Через некоторое время он сложил свои руки в том же жесте, что и огромные руки, ладонями вниз. Когда он всем сердцем ощутил окружение, в его сердце внезапно поднялось чувство того, что он накладывает некую печать. Именно тогда его психическая энергия, эссенция плоти и духовная энергия каким-то образом начали циркулировать сами по себе, следуя за его меридианами в его руках. Затем возникло хаотическое магнитное поле, охватывающее радиус в 20 метров вокруг него. Хм. Полоса света мелькнула в его глазах, когда он вдруг понял, что магия хаотического магнитного поля, казалось, была тесно связана с печатью, которую он пытался повторить. В те дни он извлек магию хаотического магнитного поля из двух рук, чьи ладони были обращены друг к другу. Теперь, когда он подражал двум рукам титанов, хаотическое магнитное поле сформировалось само по себе, вызывая все его различные типы энергии без его желания. Духовные ауры разных цветов летали в его хаотичном магнитном поле вместе с пучками психической энергии, которые не могли были быть видны невооруженным глазом. По мере того, как ауры постепенно смешивались и сливались друг с другом, чрезвычайно мощная энергия быстро нарастала. По мере того, как различные типы духовной и психической энергии, а также эссенции плоти объединялись, происходили некоторые изменения. Смутный древний символ сформировался в его хаотичном магнитном поле. «Печать!» – воскликнул он. С тех пор, как он выучил язык титанов по Вуцзи, он сразу узнал иллюзорный символ, который был сформирован аурами разных цветов. Ему хватило одного взгляда на символ. Даже после того, как древний символ полностью сформировался, он продолжал направлять все виды энергии от тела Нитяня. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем древний символ с надписью «Печать» внезапно взорвался. Алые, серебряные и зеленые лучи ауры мгновенно взорвались, наполнив воздух разноцветными искрами, прежде чем они полностью исчезли. Именно тогда он обнаружил, что он потратил около 30% энергии каждого из своих типов. Это означало, что символ «Печать» не взорвался, потому что у него кончилась энергия. Во-первых, мои различные типы энергии были направлены на формирование хаотического магнитного поля. Затем энергия внутри магнитного поля смешалась, образовав иллюзорный древний символ. После того, как символ печати был полностью сформирован, он продолжал поглощать мою энергию, чтобы активировать магические свойства. Тем не менее, мне, возможно, придется использовать новые печати или внести изменения, чтобы он показал свои магические особенности. С этой мыслью Нитянь остался на месте и сделал еще несколько попыток. Каждый раз он должен был сформировать хаотическое магнитное поле, прежде чем различные типы энергии сойдутся вместе, образуя иллюзорный символ печати. Тем не менее, каждый раз символ печать взрывался и исчезал вскоре после появления. После нескольких неудачных попыток он увидел пути, таким образом, ушел за еще одним набором двух огромных рук, который был рядом. Они также были направлены ладонями вниз, как будто надеялись запечатать или подавить что-то, с той лишь разницей, что их пальцы были слегка скручены. Нитянь обернулся и оглянулся на все титанические руки, которые он прошел. Хм, интересно. Именно тогда ему пришло в голову, что он прошел мимо восьми огромных рук, торчащих из земли, которые принадлежали четырем титанам. Из двух рук первого титана он получил соответственно удар ярости и магию духовного энергетического шара. Однако руки второго, третьего и четвертого титанов были обращены ладонями вниз, что казалось позой для создания печатей. Хаотическое магнитное поле, которое он получил от второго титана, было лишь первым шагом ручной печати. Третий и четвертый титаны прижимали руки к земле. Их жесты запечатывания были основаны на установлении хаотического магнитного поля. Причина, по которой иллюзорный символ печати взорвался раньше положенного, вероятно, заключалась в том, что весь процесс не был завершен. Оставалось сделать еще один шаг. Жест руки четвертого титана со слегка скрученными пальцами завершит печать на руке. «Вот оно», — сказал Нитянь. Поэтому, стоя на месте между руками четвертого титана, он поднял руки ладонями друг к другу, образуя хаотичное магнитное поле. Как только хаотическое магнитное поле сформировалось, он прижал руки к земле. Многочисленные полосы разноцветных аур быстро сошлись воедино, образуя иллюзорный древний символ. Сначала символ был расплывчатым, но он продолжал поглощать от Нитяня всевозможную энергию. В этот момент он снова пошевелил руками, имитируя положение рук четвертого титана. По мере того, как он это делал, его различные типы энергии начали покидать его со скоростью, которая была в несколько раз выше, чем раньше. Каждый вихрь в его духовном море начинал вращаться с ужасающей скоростью, безумно поглощая энергию, которая в конечном счете вливалась в иллюзорный символ. На этот раз символ не взорвался. Вместо этого символ, который был сформирован большим количеством его духовной энергии, быстро стал беспрецедентно ясным. В то же время он потерял более половины каждого типа энергии. Несмотря на то, что символ печати все еще был иллюзорным, он был яснее и ярче, чем до этого. В этот момент в иллюзорном символе внезапно родилось древнее психическое осознание, которое пережило множество живых существ. В следующий момент Нитянь был ошеломлен чувством, как будто он стал древним монархом, и все жизни преклонили перед ним колени. Он чувствовал себя титаном. Стоя ногами на земле и подняв голову к небесам, он проглядел все измерения вместе с его ничтожными обитателями. Как будто бесчисленное множество ничтожных муравьев стояло на коленях у его ног, обращаясь с ним так, как обращаются с древними богами. Подняв глаза, он увидел бездну бескрайней звездной реки. Посмотрев вниз, он увидел горящий подземный мир. Ему казалось, что с помощью этого иллюзорного символа он сможет управлять небом и землей, а также каждым живым существом внутри него. Странное чувство того, что он стал богом, наполнило его сердце и не отпускало его. Глава 693. Властелин всех миров. Глава 693. Богоподобное чувство длилось всего несколько секунд, прежде чем он вернулся к реальности. Как только это произошло, он заметил, что иллюзорный древний символ сильно задрожал, высвобождая несравнимо сильную печать. Символ, казалось, стал свирепым зверем, который пытался найти добычу. «Черт, вокруг нет ничего, на чем я мог бы его использовать», — сказал он про себя. В следующий момент светящийся иллюзорный символ медленно треснул и разлетелся в клочья. Бесчисленные искры, несущие хаотически перемешанную энергию, разбрызгивались во все стороны, создавая многочисленные дыры в земле, твердые как сталь. Нитянь глубоко вздохнул, его глаза засияли светом волнения. В этот самый момент он был поражен чувством того, что барьер, который мешал ему перейти на мировую стадию, был разрушен. Это было больше, чем просто накопление духовной энергии и усиление вихрей духовной энергии для достижения прорыва в культивировании. Из-за своей уникальности, он должен был убедиться, что его тело находится на том же уровне, что и его духовное развитие. Кроме этого, нужен был правильный толчок. Иногда это могло быть какое-то незабываемое переживание, новое понимание человеческой природы или внезапное просветление относительно энергии. Без правильного просветления или состояния ума, независимо от того, как усердно культивировал воин Ци, он все равно не смог бы совершить прорыв.